Ей снова захотелось жить. Она стала лихорадочно думать, что делать. Побежала в студию. Ворота были заперты. Даже сторож уехал. Тогда она вспомнила про Маришаля. Когда она вбежала к нему, он запихивал в чемодан книги, термос и негритянского башка. Божок не влезал, высовываясь, хитро улыбался. Маришаль бормотал: «Последняя новость. Итальянцы объявили войну. Понимаешь, ждали до сегодняшнего дня, шакалы. А правительство убежало. Вот тебе и до победного конца. Машин сколько хочешь, мы купим складчину. Гранде ищет бензин. Если достанет, возьмем и тебя». Она обрадовалась. «Флери, хорошо?» Бензина не достали. Гранде пришел на рассвете, весь серый. Шарль вчера уехал и вернулся пешком. Бензина нет. Черт бы их побрал. Вот если бы достать лошадь, это самое верное. А на Пер-Лашес поставили орудия, я сам видел, солдаты куда-то уходят. Ничего нельзя понять. Говорят, будто Америка объявила войну. Не верю. Маришаль кричал: «Ни газет, ни радио, все удрали, ты понимаешь, бросили Париж!» Отдышавшись, он сказал Жанет: «Придется пешком». На минуту Жанет оживилась. Что-то проснулось ребяческое. Уйти в Флери пешком. Она побежала к себе. «Другие туфли надену. В этих не дойти». Оживление быстро прошло. Страшная суета улицы, где гудели автомобили, где люди толкались, кричали, плакали, навела на нее тоску. Куда бежать? Да и зачем? Ей всюду будет плохо. Хозяйка гостиницы встретила ее как близкого человека. Вот хорошо, что не уехали. Ведь никого не осталось. Паника, стыдно глядеть. Почему они убегают, скажите мне на милость? В 14-м немцы были в Мо и тогда удирали, а они не вошли. Молочница мне сказала, что сегодня привезут 40 дивизий. Значит, отгонят. Жанет молча кивала головой. Она просидела, не двигаясь, час, может быть, два. Солнце теперь нагревало маленькую комнату хозяйки, служившую конторой гостиницы. На камине играл котенок, он хотел поймать солнечный зайчик. Жанет поглядела на него и вскочила: «Только бы жить!» Она побежала к Маришалю. На двери была записка: «Жанет, я буду ждать до 4 возле метро Денфер-Рошеро». Жанет в страхе поглядела на часы. 3. Значит, успеет. Зачем-то она купила в случайно открытом магазине одеколон. Приказчик долго заворачивал бутылочку, а она молила скорее. Как случилось, что она спутала станцию? До 5 прождала она возле метро Ализия. Потом вынула из сумки записку, и все завертелось перед глазами, а у Денфер-Рошеро никого не было. Она побежала на почту, заперта. Да и все заперто. Телефон она нашла только у себя в гостинице. Она позвонила Дессеру. Теперь не до чувств. Он ее вывезет. Никто не ответил. Вытащив записную книжку, она звонила по всем номерам, даже не задумываясь, кому звонит. Раздавались монотонные гудки. И в ужасе Жанет сказала: «Никого». А хозяйка успела повидаться с Шурином. Он ей сказал: «Никаких дивизий. В городе остались только полицейские и пожарные. Генерал поехал в Шантильи к немцам». С севера доносилась канонада. Услышав, как Жанет сказала «никого», хозяйка всплеснула руками и начала суматошно собираться. Жанет поднялась к себе. Она долго стояла у окна. По длинной улице все шли и шли люди. Некоторые толкали ручные тележки. Там лежал скарб. Иногда на тележке сидела старуха или тявкала собачонка. Все ставни были закрыты наглухо. И Жанет снова сказала: «Никого». Вот человек, обезумев, тащит на спине кресло. Мальчик несет деревянную лошадь, не захотел оставить. Старушка с птичьей клеткой. Человек в пенсне с портфелями с кошкой. Кошка выбивается, орет. Везут в тачке бабушку. Женщина несет на руках двух малюток —